Глава 16. Возможность — это золотая рыбка, с которой надо еще суметь договориться. Вик Моул. К мирной жизни быстро привыкаешь. Я прилежно зевала на занятиях, болтала с Терри, трапезничала с Алином и Колином, а по вечерам, 3 раза в неделю, выступала в трости и свече. Причем число исполняемых песен уже перевалило за 50, и я усердно продолжала расширять репертуар. И, наконец, занималась в своей башне. Иногда, когда я сидела одна, то есть на пару с Хаосом, возникал лорд Тиура, проверял мои успехи. Предметом гордости был недавно обзаведшийся 6-й ногой и при этом не путавшийся в конечностях огненный паук, и отвечал на накопившиеся вопросы. А время от времени даже сам подкидывал ту или иную задачку. Сегодня, редкое дело, наставник появился днем, посмотрел на бодро бегающего рысью по чердаку паука. «Только не спешите, леди. Пока дар не окреп, лучше не торопиться. Достаточно один раз увидеть перегоревшего мага, чтобы стать осторожным на всю оставшуюся жизнь. А вы видели?» «Да». Лапидарный ответ, данный холодным тоном, развитие темы не предполагал. Вздохнула. «Что ж, попробую подойти с другой стороны. Лорд Вилани, а как долго развивается дар?» «Лет 10-15. Иногда даже дольше». Вздохнула во второй раз. «Вот же. Да я сама выросла быстрее, чем этот заторможенный дар. Не вздыхайте». Синие глаза иронически блеснули. «Чего у магов достаточно, так это временем. Кстати, да. Я уже обдумала этот вопрос и порадовалась. Получалось, что если маги выглядят юными до 3-4 сотен лет, а иногда и дольше, то пока можно спокойно махнуть рукой на брачную горячку. Нормальные девушки старались выйти замуж до 20, но теперь мне еще долго, очень долго не будет грозить превратиться в старую деву, так что не стану торопиться. Хотя, если представить, 300-летняя невеста. Смех и грех. Такое не белое платье, а саван в пору. Поделитесь, над чем хихикаете, леди?» Оборвал мое первоображение лорд Тиура. Взглянула на него и почувствовала, что краснею. Лорд заинтересованно поднял бровь. Уставился в упор на меня. «Да что ж такое?» Помотала головой. «Не скажу». Он довольно ухмыльнулся. «И чему, спрашивается, радуется?» Явно вообразил что-то на свой счет. «Пусть и не мечтает». Насупилась. «Вы говорили, что маги долго остаются молодыми. Вот я и прикинула, что могу не торопиться с замужеством лет до 300». «Ага, попала». Вон как физиономия вытянулась. Хаос под столом гнусно захихикал. «Да, сколько кошку ни корми, она все равно вредина и остается. Но, похоже, я нарвалась, потому что лорд Тиура встал со стула, который занимал, и в один шаг оказался рядом с сидящей на кровати мной. Навис, пальцами приподнял мой подбородок и начал медленно надвигаться. Он что, опять поцеловать меня собирается? Не хочу. Боюсь. Не знаю, чего ждал лорд. Может быть, закрытых глаз и вытянутых вперед розовых губок, но произошло совсем другое. Я вытаращилась, бешено заморгала, потом скосила глаза, чтобы видеть собственную руку, и сотворила хитрую фигу, которой привязала воздушную колотушку. Вообще-то заклинание я еще не испытывала, ибо экспериментировать банально было не на ком. Колин и Алин о моих талантах в области воздушной магии пока не подозревали, а Хаоса было жалко. Хоть вредина, а моя. Но ничего, я маг пока слабенький, так что лорд Тиура переживет. Не знаю, что я сделала, но его буквально швырнуло на меня. А я оказалась распластанной тушкой под гнетом чего-то нереально тяжелого. И это явно был не только свалившийся на меня и теперь нервно дергавшийся лорд. Ох, а кровать-то такое потрясение выдержит? Быстрее, быстрее. Надо сообразить, как отменить эту чертову колотушку. Не знаю. Я об этом никогда не думала. Может, просто пожелать, чтобы она развеялась и рассосалась? Да, так. Желаю. Раздалось мягкое «пуф», а следом звуки падения. Похоже, от воздушного удара на пол опрокинулся стул, слетели со стола книги и посыпались предметы с полок. Зато сразу полегчало. Упершись руками в грудь лорда Тиуры, начала его отпихивать. Выходило не очень. Наконец он приподнялся сам. Заглянул мне в лицо, грустно усмехнулся. «Зря я, наверное, вам тут бой показал. Но все же, леди, давайте поговорим серьезно. Кстати, если бы я постоянно не держал щиты, вы имели бы шанс сломать мне шею. Так что пользуйтесь своей ошеломительной штукой поосторожнее. Между прочим, что это было?» «Воздушная колотушка», — — потупилась я. «Просто она была еще ни на ком не опробована». «И тут я и подвернулся», — улыбнулся он, приглаживая пятерней растрепанные волосы, и прищурился. «Похоже, шишка будет. Вы мне должны, леди». «Насчет шишки. Это он всерьез?» Протянула было руку к темноволосой голове и, спохватившись, тут же отдернула. И поняла, что опять краснею. Вот же беда. А ведь с Колина или Алина я бы при надобности и рубашку сняла, ни капли не смутившись. Но этот, он присел рядом. «Так, давайте все же поговорим. Во-первых, скажите, вы хотите иметь детей?» Медленно подняла на него глаза. «Это он к чему? И есть ли девушка, которая их иметь не хочет?» Так что, несколько секунд помедлив, кивнула. «А вы знаете, что у родителей в возрасте дети часто рождаются слабыми или больными? Вы хотите такого своим?» «Нет, точно не хочу». «Тогда вашему первенцу хорошо бы появиться на свет до того, как вы отпразднуете полвека. Пока развивается магия, лучше не беременеть. Но потом не следует тянуть». Заёрзала. «Мне было неловко. Обычно мужчины с женщинами такие темы не обсуждают. Рассказываю вам, потому что любой маг, выросший в любом из домов, знает такие нюансы с детства». Понял мое смущение лорд Тиура. «Но теперь поговорим о другом, потому что чувствую, это заноза, которая не дает вам спокойно жить и разумно мыслить. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что вы настроены против любого предложения, потому что боитесь, что на вас женится по расчету. Хоть приданого и нет, но есть сильный дар, молодость и здоровье, так?» Я кивнула. «Пожалуй, он прав. С тех пор, как лорд Тиура стал моим наставником, страх, что меня убьют другие маги или что меня отыщут родственники Рона, как бы сказать, отступил в тень. А вот призрак нежеланного брака маячил впереди синей тенью несчастной Версини Виет. Повторять ее судьбу совершенно не хотелось». Подняла голову. «Лорд Вилани, помните плакальщицу Версини Виет? На ней женились по расчету. И чем это закончилось? Почему вы так недоверчивы, леди?» «Вы знаете, лорд, те, кого однажды бросили, не спешат верить снова». «Хорошо. Допустим, говорю гипотетически, однажды я сделаю вам предложение. Вы же наверняка ответите отказом. Я прав? А ведь я почти уверен в том, что вам не безразличен». «Варсине Вие тоже любила своего мужа», — тихо прошептала я. Но он услышал. А я поняла, что сказала. Точнее, ляпнула. Это не кстати вырвавшееся тоже, как он его расценит. «Простите, лорд, мне пора собираться в строгости свечу, иначе опоздаю». Скачив, метнулась к лестнице, оставляя за спиной творческий разгром. «Ничего, вернусь, уберу». «Мы не закончили с этой темой», — донеслось вслед. «Вообще-то переодеваться на работу я не собиралась, потому как в трости и свече носила иллюзии. Но разговор явно свернул не туда, и это требовалось обдумать. Когда отвечаешь за себя сама, быть безмозглой непозволительно. Итак, что я знаю точно? Первое, у меня есть фамильяр, а те бывают только у очень сильных магов. Ни у кого другого в Академии, насколько я знала, питомцев не было. Или их прячут. Как делаю это я? Надо спросить у Хаоса. Тот наверняка в курсе. Но как бы то ни было, из самого факта существования полосатого проглота вытекает, что мой дар заметно выше среднего. Значит, и сама я большой приз. Продолжим рассуждать. Сейчас в Академии всего полтора десятка девиц, то есть потенциальных невест. Потому что ведьм, по неизвестным причинам, всегда рождается меньше, чем колдунов. Если предположить, что примерно так же обстоит дело в других возрастных группах, пригодных для брака, и что девушки в большинстве выходят замуж после того, как вырастет и окрепнет дар, то получится, что магических невест в Ирвинии не так уж много. Хорошо, если сотни на всю страну наберется. При таком раскладе впрямь похоже, что я весьма достойная невеста для тех, кто заинтересован в силе дара и ровных ногах больше, чем в приданом, на которой можно жениться. По разумным соображениям. Угу. Проблема одна. Мне эти разумные соображения касательно дара. Даром. Вот такой каламбур не сдались. Потому что важнее дара для меня другое. Вера. Я хочу точно знать, что меня любят и никогда-никогда не бросят. Даже если встретится другая, с более сильной магией, влиятельной семьей и богатым приданым. Настолько ли я доверяю лорду Тиуре, чтобы положиться на его слова? Сомневаюсь. Ну и еще, что на самом деле он мне пока предложил? Потому что всякие гипотетические не считаются. Да, я благодарна ему за заботу и постараюсь отплатить добром, но не собой. На этом пока и остановлюсь. А подумаю совсем о другом, пока не забылась. Когда я приложила слишком инициативного лорда воздушной колотушкой, а потом ее развеяла, произошло нечто интересное. Сжатый воздух рванулся во все стороны, вызвав эдакий мягкий взрыв. Посыпались со стола и полок вещи, опрокинулся стул. Можно ли сделать эффект более явным, вызывая большие разрушения? Надо попробовать. И второе. Под моей колотушкой действительно было трудно дышать. Она давила, как десяток наваленных на плечи матрасов. Выходит, если собрать сгущенный воздух в большом столбе над головой человека, того, хихикнула, представив картину, можно реально сплющить в блин. Получается, что сгустить воздух над головой – это аналог увеличения силы тяжести. Причем атака окажется совершенно неожиданной, потому что воздух невидим. Думаю, дальше. А если не сгущать воздух, а наоборот сделать разреженным? Тогда, по логике, попавший в локальную вакуумную полость человек начнет задыхаться. Наверное, так можно, как бы вежливо выразиться, придушить, не трогая шеи. Пожалуй, если действовать осторожно, это хороший способ успокоить кого-то, не нанеся физического вреда. Остался один вопрос. А сколько магических сил на такое нужно? Ну, не попробую, не узнаю. А еще пора завести дневник или, как называют такие записки маги, гримуар. Куда заносить приходящие в голову мысли? Обидно, если забудется. Только нужно, в избежании неприятностей, писать так, чтобы никто ничего не понял. То есть шифровать. Кстати, воры пользовались простым шифром для передачи сообщений. Тогда, даже если послание перехватят, увидят там только закорючки и палочки. Уф, ну вот. До трости свечи остался один поворот. Ой, кстати, вспомнила. Один раз Колин назвал не понравившуюся ему песню напрасным сотрясением воздуха. А в природных стихиях тоже было написано, что звук — суть воздушные колебания, а воздухом я управляю. Значит ли это, что, потренировавшись, можно имитировать и воспроизводить по желанию разные звуки и голоса? Надо попробовать. Как вернусь? Начну аккуратно тренироваться. Кстати, в разреженном воздухе без кислорода огонь должен гаснуть. И это может быть хорошей проверкой, потому что, увы, душить мне решительно некого. Когда, наведя морок зеленого атласа и расшитого лунным серебром газа вуали, я вышла в зал, чтобы спеть легкий романс «Ромашка на ветру», то чуть не споткнулась на пороге. За ближайшим столиком, вытянув длинные ноги, удобно расположился лорд Сиура. Поймал мой возмущенный взгляд и подмигнул. Выражение лица ясно говорило. «Я же сказал, что мы не закончили с этой темой, леди». Прикусила губу. «Ну все. Второй песней будет баллада о героях, павших под Рдийском. А третий — кладбищенская невеста». Сам напросился. Хаос сказал, что кроме Кая и черепахи Эрры, принадлежавшей ректору, других фамильяров на территории Академии он не видел. «А черепаха тебя видела?» — забеспокоилась я. «Ну, я же кот, а не черепаха». Распушил усы Хаос. Я подкрался и смылся раньше, чем она заметила. Кстати, мое полосатое диво продолжало цвести и здороветь на проректоровых харчах. Сейчас котик уже однозначно тянул больше, чем на полпуда. Когда кончится год, мне же его не прокормить. Мясоподатель и мясопоедатель. Гармоничные отношения хозяина с кошкой. Лениво зевнул, продемонстрировав все четыре немаленьких клыка Хаос, и потребовал. «Чеши». «Угу. Уже полчаса вожу щеткой по блестящей шкуре откормленного бегемота, а тому все мало. Стану известной богатой ведьмой, найму кота-чесальщика и кота-носильщика. Самой мне с усато-хвостатым счастьем чую не справиться». Кстати, с шифром тоже помог кот. Я давно держала на чердаке плоский ящик с мелким песком, где можно было тренироваться выписывать разные символы. Потом встряхнешь ящик, и снова чистая страница. Но я никому не говорила, что рисую там не только сама, но прикладывает лапу и мой фамильяр, когда нужно растолковать особенно сложные материи. Кота-шифр показался интересным. Иногда одним символом заменялось целое, часто встречающееся слово. Иногда слог, иногда отдельные буквы. Воровской кот был намного примитивнее. Там просто вместо разных букв писались различные галочки и палочки. Сделай обратную замену, и все станет ясно. А тут этот номер не пройдет. Осталось только зазубрить готовую премудрость, чтобы иметь возможность свободно изливаться на бумагу. Возможно, я бы продолжала аккуратно избегать лорда Тиуру, если б тот снова не вызвал меня, чтобы отправиться в очередной рейд на нежить. Когда тает снег и ручьи с реками переполнены, случается всякое. Несколько дней назад весенний паводок размыл старинное кладбище, и оттуда полезли растревоженные гули. «Кто такие гули?» — осторожно поинтересовалась я. «До сих пор я только слышала, что так подзывают голубей. Гули-гули. Но думается мне, что речь не о птичках. Падальщики и гробокопатели. Нечисть, питающаяся разлагающимся мясом. На забытых кладбищах такое случается». «Они похожи на гомункулов?» — задала я следующий вопрос. Хотелось знать заранее, не придется ли мне снова скакать, задрав подол, по надгробиям, в то время как кто-то будет сидеть в безопасности наверху и смотреть на этот цирк. Покрупнее, примерно раза в два, но тоже не любит огонь. Поняла. Надеваю болотные сапоги до пупа и то, что не жалко. Опять быть мне изваленной в грязи по макушку. Выехали мы на следующее утро. Вечером я рассказала об отлучке Колину с Алином и Терри, а еще сбегала в трости свечу и тоже предупредила, что меня не будет несколько дней. В карете лорд Тиура небрежно уронил. «Я заметил, леди, что в последнее время вы не ищете моего общества», пожала плечами, поглаживая сидящего в корзине рядом Хаоса. «Вы столько раз повторяли, что не знаете, куда деваться от студенток. Должна ли я присоединиться к охоте на проректора? Ну да, поймать-то можно. Только что потом с ним делать? Кстати, замечу, корзина с котиком и аккуратно расправленные юбки как раз заняли все сиденье от края до края. «Ученик, избегающий учителя. Хорошо ли это?» — продолжил он. «Самостоятельный ученик, беспокоящий учителя, только если появились неразрешимые вопросы. Разве это плохо?» — парировала я. «Если бы я искал покоя, был бы смысл брать ученика? Был ли смысл брать наставника, если тот не отвечает на большинство вопросов?» «Это на какие же?» Я спрашивала уже раз пять, не удалось ли найти того мага Земли. А вы все время делаете вид, что не расслышали. «Потому что не хочу, чтобы вы в это лезли, леди. Это опасно. Враг знает меня, но я не знаю его. Но я могу защититься. А вот вы еще нет». «Может быть», — задумалась я. «А что, если сделать из меня приманку? Если этот маг решит, что я представляю для вас какую-то ценность, он, скорее всего, попытается меня захватить, чтобы заманить вас в ловушку». «Романов начитались, леди?» «Вот же невежливый какой». С упреком посмотрела на лорда Тиуру, одновременно представляя, как воздух от его головы устремляется прочь и возникает пустота. А потом отдала безмолвный приказ. «Кажется, я преуспела, потому что глаза лорда округлились, а рот начал бесшумно открываться и закрываться, хотя до меня не доносилось ни слова. Ну да, в вакууме звук не распространяется, ибо колебаться и волноваться нечему». Досчитав до 20, отпустила заклинание. «Леди!» «Ух ты! Какое воспитание и самообладание! Если б он мне такое устроил, я б его точно не лордом, а совсем по-другому назвала». Несколько раз глубоко вдохнув, он вперился в меня. «С воздушной колотушкой я уже знаком. А это было чем?» «Название я еще не придумала». Опустив ресницы, чтобы скрыть смех в глазах, произнесла я нежным голосом. «Но принцип действия таков». Дослушав, он задумался. «Интересно. Вас никто не учил, как должно применять воздушную магию. Поэтому многого вы не знаете. Но, с другой стороны, у вас нет и общепринятых предрассудков с ограничениями. Не исключено, что в итоге вы обзаведетесь совершенно уникальным арсеналом заклинаний. Единственное, несколько тревожит, что именно меня вы избрали на роль подопытного кролика». Я покаянно вздохнула. «Ну а кого еще? Хаоса, что ли? Выбора-то и нет». «Давайте договоримся так. Я не возражаю, даже интересно, что вы еще придумаете. Только предупреждайте до того, как активируете заклинание. Хорошо?» «Вы не любите сюрпризы?» Захлопала я ресницами, сделав честное-честное лицо. «Думаю, сюрприз вроде небольшой, уютный взрыв под попой вам не понравится тоже». Поднял бровь он. «Не забывайте, это игра для двух сторон. Шантаж и угрозы. Вот методы современной педагогики», — печально вздохнула я. «Оказывается, Шантажом и угрозами от вас можно добиться больше, чем призывами к здравому смыслу», — жизнерадостно улыбнулся он. «Запомню и буду иметь в виду». «Ну что же делать?» — покаянно потупилась я, опустив очи долу. «Я поняла, что я ведьма, прежде чем узнала, что я маг». Он засмеялся. «Вот это вы гулям и расскажете». Все происходило примерно так, как я и представляла, за исключением пары мелочей. Во-первых, после паводка на пустоши, некогда бывшей кладбищем, было жутко. Невозможно. Просто невероятно мокро и грязно. Еще чуть-чуть, и тут появилось бы образцовое болото. Естественно, гули, которым при их хладнокровной природе грязь помехой не была, тоже перемазались в жидкой субстанции, став почти неотличимыми от пейзажа. Они просто выпрыгивали из ниоткуда, когда я, чавкая по липкому месиву, подходила ближе. Увидев первую страхидлу, высоченную, с несоразмерно длинными когтистыми лапами, каюсь, я завизжала. А потом спешно закрыла рот и зажала нос. Потому что запах от данного образчика кладбищенской фауны шел невообразимый. Сосредоточилась, заключила гуля в длинный кокон белого огня и поддала ветерку, чтобы раздуть пламя сильнее. Испепеление заняло около полутора минут. Неплохо. Донеслось с крыши единственного уцелевшего при потопе местного значения мавзолея. Но если сделаете пламя голубым, время сократится почти вдвое. Вытерла с лица брызги от фонтана грязи, которым одарил меня гуль на прощание, и побрела, шлепая по лужам дальше. Спрашивается, вот можно при такой жизни поверить, что эта синеглазая зараза меня любит? Да никогда. Сдуть его, что ли, с мавзолея в грязь? Ладно, поберегу магию. Кто знает, сколько здесь этих гули-гули попряталось. Остановились мы в трактире, сняв двухкомнатный номер на двоих, потому что стоило проверить кладбище еще раз и на следующий день. Вдруг кто-то уцелел. Трактирщик порывался всучить нам ключ от замечательной комнаты с очень широкой и мягкой кроватью, но посмотрел на выражение моего лица и отступился. Первым делом я выгнала лорда Тиуру за дверь, заявив, что ужин будет не раньше, чем отмоюсь. Вернулся он задумчивым. «Знаете, пока я сидел в общем зале у камина, услышал кое-что интересное. Оказывается, кладбище подтопило, потому что в горах сошли несколько оползней, изменив русло ручьев. И говорят, что якобы один пастух видел открывшиеся черные столбы с древними надписями, а за ними проход вглубь скал. Как смотрите, если после проверки погоста мы прогуляемся в горы, а вперед пошлем на разведку Кая? Там, может быть, древний схрон? Скорее, гробница. Здесь, на перевале, примерно 700 лет назад шли ожесточенные битвы между веранами и альверцами. Напряглась, пытаясь вспомнить, кто это такие. Не, кажется, я о них ничего в истории не встречала. Это были два соперничающих религиозных течения, боровшихся за власть. Война захватила Гелею и два соседних государства. Обе стороны собрали огромные армии, приверженцев и наемников. А, Гелею знаю. Так называлось древнее королевство, частью которого когда-то была наша Эрвиния. Невольно заинтересовавшись, спросила. И чем закончилась война? Победила третья сторона. Храм Небесной Пятерки в Свароне Лешей, усмехнулся лорд Тиура. Но Кевральский перевал, который отсюда неподалеку, был местом яростных битв, в том числе и с применением магии. Так что, думаю, завтра стоит полазить по горам. Угу. А отъевшегося котика я заставлю идти своим ходом, потому что мне слоника полосатого не поднять. А если и подниму, то далеко не унесу.